Глава 23. Пьяный чертеж. И ежу было понятно. То, что сделал Тула с разрешения сэмпая, проверка меня на прочность или попытка повязать меня кровью, как говорил мне по телефону Никита Сергеевич. В назревающей ситуации от меня требовалось участие. А назревала характерная кабачная драка, без холодного оружия, но с применением подручных предметов, табуреток, кружек. С уголовной точки зрения это было хулиганство группы лиц без предварительного сговора. «Все-таки пытаются меня повязать, твари», — подумал я. Музыкант отшатнулся в сторону, а пара работяг уже двигалась к Туле. Однако худощавый проныра, широко улыбаясь, сделал шаг назад, и вперед вышел боец. «Товарищи!» — широко улыбнулся я. «Неужели мы из-за говнаря сейчас друг другу морды бить будем?» «Быдло!» — прокричала в мою сторону девушка. «Так, ты сейчас за кружку мне полную сумму отдашь». Трактирщик, назвать его барменом у меня язык не поворачивался, вышел из-за своей стойки и направился к Туле. «Уважаемые друзья!» — произнес я, выходя вперед примирительно, расставив руки как можно шире. Возникло недопонимание. Я взглянул на работяг и увидел, что никто из них не был оцарапан осколками, а лишь виднелись мокрые пятна на их одежде. «Наш друг, мой друг, перепил. За кружку, конечно же, заплатим!» — произнес я. «Конечно, заплатите!» — рявкнул приближающийся дядя Миша. — И свалите отсюда нахрен, чтобы я вас тут больше не видел. — Да, да, пошли вон отсюда! — закричала девушка, женское воплощение шакала Табаки по Киплингу. Я подошел ближе к дяде Мише и спросил: — Дядь Миш, сколько за посуду и за кутерьму? Тем временем боец стоял напротив двух крепких работяг, которые злобно смотрели на Тулу. Сэмпай все это время сидел за столом. «Ты че, пацан, откупиться хочешь? Я вас сейчас в милицию лично передам!» — на эмоциях проговорил дядя Миша. «Слушайте», — начал я, — «милиция вам кружку не вернет, а мы вернем. Без всякой кутерьмы и без различного рода проблем. Кроме того», — добавил я, — «в милицию нас надо еще передать». «Еще и угрожаешь?» — прохрипел он, и его огромная рука легла мне на левое плечо. Рефлексы, отработанные в зале, дали о себе знать, и я, подкрутившись, взял эту крепкую руку и, развернувшись к бармену спиной, выдернул его ногами вверх и шмякнул через себя на пол, броском через плечо. — «Милиция! Дядю Мишу бьют!» — заблажила девушка. — Вот так всегда. Как песни уютненько взделан для себя советской властью парки петь про злобный тоталитарный режим, так все нормально, можно даже сказать окей. А как запахло жареным: «Караул, милиции, помогите, пожалуйста, встаньте на защиту моих человеческих прав». Я шагнул в сторону музыканта. Тем временем боец бросил размашистый удар одному из подступающих к нему мужиков и, попав прямо в подбородок, с одного удара повалил того на пол. «И ты иди сюда, если тоже хочешь», — произнес он второму. Понятное дело, он немножко подпил, и поэтому эмоции зашкаливали. «Мужики, мужики, не надо драться! Что вы делаете?» — причитал кто-то. Другой же голос кричал: «Если хотите драться, выходите на улицу!» «Ты кому это сейчас сказал?» — спросил у кого-то Тула, крикнув толпу. Я же подошел к одному из столиков и, взяв оттуда две наполненные кружки, приблизился к музыканту. Мне не препятствовали, но, на удивление, девушка потлатого парня встала между мной и им, закрыв его руками и прокричав прямо мне в лицо: «Если хочешь бить, бей меня, быдло! Тебе бы только с женщинами сражаться!» Я пренебрежительно посмотрел на них сверху вниз, на женщину, которая поменялась со своим мужиком яйцами, защищая его, на замершего от страха потлатого парня, и произнес: Помойтесь, черти!» На этих словах я вылил на них сверху две кружки пива и, поставив их на рядом стоящий стол, пошел к компании бандитов. «Все, пацаны, праздника больше не будет, уходим!» Проходя мимо хрипящего бармена, я достал из кармана 3 рубля и по очереди бросил ему на грудь. 1 рубль за разбитую кружку, 2 за суету, 3 за травмы, — произнес я, направившись к выходу. Рабочая толпа расступилась передо мной, словно вода перед Моисеем в одной древней истории. Никто меня не хватал за руки, никто не пытался остановить. Тихо всхлипывала сзади девушка, обнимая своего потлатого парня. А я шел. Я покидал это злачное место, как прозревший антигерой. Естественно, я вышел первым. Свежий воздух разительно отличался от того, что было внутри, вместе с веселым названием «Родник». И, как сказал известный герой будущего, кафе «Радость» внезапно перестало радовать. За мной следовал Тула, потом боец, потом сэмпай. «Круто!» — хохотал Тула. «Надо было им еще поджопников надавать». «А чё не надавал-то?» — спросил его боец. «Да мокрая не сильно. Замараться боялся», — улыбнулся Тула. «В общем, пацаны, надо отсюда ходить, иначе неферментов вызовут», — выдохнул я. «Чего? «Может быть, еще по пиву?» — спросил сэмпай. «Можно, — сказал я, — можно закупиться и посидеть, хотя бы у меня дома». Время было не совсем позднее, 9:00, наверное, судя по ощущениям. Было еще светло, но я думал, как же я все-таки продам им дезинформацию, если наша посиделка так быстро закончилась. И мы пошли в сторону моего дома. Однако продолжение тусовки у меня дома оказалось под вопросом из-за закрытых магазинов. Оставались только пивные уличные бочонки и далекие заведения на другом конце города. Внезапно меня осенила идея закупить напитки во что-то переносное. «Пацаны, давайте так. Сейчас быстро ко мне, я беру тару, затариваемся и снова ко мне». «Идея более чем здоровая», — подтвердил Тула. Мы добрались до моего дома без происшествий. Вечер пятницы был оживленным. Гуляли люди, улыбались, где-то вдали играла на гитаре мелодия, которой у меня почему-то возникла антипатия. «Парни, я сейчас», — сказал я, подходя к дому. Поднявшись на этаж, я понял, что никакой тары у меня нет. Первым делом я решил постучать к Марии. Она открыла дверь не спеша, с вопросительным взглядом. «Мария, здравствуйте. У вас нет случайно чего-нибудь, во что можно налить пиво?» Она выглянула на лестничную площадку, огляделась, поняла, что никого нет, и шепотом спросила. «Ты в таком состоянии и после продолжения сможешь работать?» «Все по заветам дяди Епифана», — кивнул я. Смерив меня взглядом и, видимо, убедившись, что я и правда могу, она удалилась в свою квартиру и через некоторое время вернулась с зеленым 5-литровым бидоном. «Удачи», — сказала она, вручая его мне. «Спасибо», — кивнул я, отмечая, какая же она все-таки красивая, особенно когда строит из себя строгую. Я вышел на улицу к бандитам, ощущая по своим шатким шагам, что я и правда уже хорошенький. «Но на первое время должно хватить», — оценил Тула тару. Однако я прекрасно понимал, что пьяному море по колено, а нам, по ощущениям, с этого бидона должно быть по горло. Я лишь улыбнулся, предвкушая продуктивный вечер. Мы пошли к ближайшей бочке и, закупив «Жигулевское», направились назад. Поднявшись на свой этаж, я открыл дверь ключом. Разувшись на пороге, пацаны сделали то же самое. Тяжелее всего было бойцу. Его прям клонило в сон и штормило. Мы расположились на кухне. Бидон встал на стол, а я полез в сервант искать кружки. Кружки нашлись, чайные, разные, с детскими рисунками из народных сказок. На одной лиса несла в мешке кричащего куда-то вдаль петуха. На другой медведь нес в корме Машу. На третий волк нес на горбу лису с чем-то белым на лбу. Как я понял, сюжет кружек мой вымышленный дядя подбирал по принципу «один работает, а другой на нем едет». Но эта гипотеза разбилась, и рисунок четвертый. На ней был веселый колобок, улыбающийся по пути, катясь сквозь пни и еловый лес. Взяв себе колобка, я аккуратно разливал из бидона пиво, внимательно смотря, кто какую кружку возьмет. Первым кружку потянулся сэмпай. Он взял ту, где волк тащит лису. Медведь, несущий Машу в корбе, достался бойцу. Лисица, ворующая петуха, попала в руки Тулы. Налив эти кружки полностью, я отодвинул бидон и, оставаясь в стойке, поднял свою. «Ну, будем», — произнес я. «Скучный тост», — отмахнулся сэмпай. «Скажи свой», — улыбнулся я. «За научно-технический прогресс в...» Он сделал вид, что не может подобрать продолжение. «Вихревых потоковых охладителях второго контура». Широко и пьяно улыбнулся я и увидел, как сэмпай улыбнулся чуть сдержанней. «В них, чем бы это ни было», — поддержал он. Мы чокнулись и выпили по первому глотку на конспиративной квартире, хотя какая же она теперь конспиративная. Теперь это подставная малина, даже, можно сказать, место засады. Посиделки продолжались. Боец уже растерился на столе, оставив свою кружку с Машей и медведем недопитой. В какой-то момент Тула спросил, «Воспользуюсь туалетом». «Да, конечно», — ответил я, — «там, в коридоре, направо». Тула удалился. Сэмпай же, похоже, оказался крепче всех. Он смотрел на свою кружку и вдруг спросил, «Слушай, крутой тост у тебя получился. Что это такое?» «Вихревые охладители», — протянул он. «Если секретно, то, конечно, не надо говорить, хотя...» — замялся он. «Тула вышел, боец спит. Я, честное комсомольское, никому не скажу». Я широко улыбнулся. «Понимаешь, — начал я, — реактор — это как большой чайник. Он кипит и вращает турбины, за счет чего мы получаем энергию. Так вот, чтобы он не сильно нагревался, стандартно во всем мире используют воду. Поэтому при атомных электростанциях всегда большие озера, водоемы, искусственные или естественные. А мы сейчас внедряем новую технологию, так называемые вихревые потоковые охладители. Но, я поднял палец вверх, делая вид, что очень пьян, это большой секрет. Оно экспериментальное и идет вторым эшелоном, поэтому называется второй контур охлаждения. Потому что от первого мы пока отказаться не можем. По многим причинам. Широко улыбнулся я, отпивая из кружки. «Это очень интересно», — проговорил сэмпай. «Говорила мне мама, учись, был бы как ты, занимался бы важным, полезным стране делом. Да что там, получал бы большую зарплату. Рублей 200-то выходит?» «Да нет», — отмахнулся я, — «какие там 200? Копье одно. Так, на пиво хватает и не более». «Ты знаешь», — произнес сэмпай, — «я знаю одного человека, который интересуется различного рода инновациями. Понимаешь, он пишет научную фантастику. Публикуется, конечно, под псевдонимом. Псевдоним я его не знаю. Так вот, он за всякие научные, околонаучные теории неплохо так платит». «А что за писатель?» — спросил я. «Могу познакомить», — похвастался сэмпай. «Давай», — ответил я, — «у меня куча интересных теорий. Например, как внутри бесщеточного двигателя постирать белье. Мы оба улыбнулись, отпив из своих кружек. Как раз из туалета вернулся Тула. Дело было сделано. Крючок был закинут и проглочен. Только неизвестно кем — мною или ими. Пьянка продолжалась. Нас безвременно покинул Тула. В очередной раз, удалившись в туалет, он не вернулся. А когда я пошел его проверять, обнаружил его спящим в ванной. «Ну и бог с тобой», — подумал я, — «не в тебе основная ценность этого вечера». Вернувшись к сэмпаю, мы продолжили выпивать. «Да, только я, как ты, красиво рассказать не смогу», — покачал головой сэмпай. «А что не сможешь?» — спросил я. «Ну, про эти охладители, вехревые». «А-а-а», — протянул я. «Ну, так это ж ему учиться надо. Знаешь, хочешь, я могу тебе нарисовать. Не чертеж, конечно, но я по памяти все помню. Сам же собирал вместе с группой». «А давай», — подхватил сэмпай. И тут началось самое интересное. Я пошел искать, на чем можно нарисовать секретные несуществующие охладители. И, не найдя ничего подходящего, я вернулся к сэмпаю. «Еще не поздно. Сейчас у соседей возьму», — сказал я. «Стоит ли их отвлекать?» — возразил сэмпай. «Да время детское. Я знаю, что они не спят», — ответил я и, надев обувь, словно тапки, вышел в коридор и снова постучался в дверь к Марии. «Александр, поздно уже, мы спим», — сказала Мария, открыв дверь. Сказала она это для того, кто мог слышать, а он слышал. «Маша, кто там?» — громко спросил знакомый мне голос. Я насторожился и взглянул мимо Марии и дверного косяка внутрь ее квартиры. Ко мне шел в домашних трусах в клеточку и майке на голое тело никто иной, как Никита Сергеевич. В одной руке он держал бутылку Жигулевского, а в другой — газету. Увидев меня, он подошел к двери. «А, сосед, здорово!» — протянул он мне руку. «Привет, дядя Никита!» — поздоровался я за руку с Никитой Сергеевичем и снова обратился к Марии. «Простите, пожалуйста, у вас не будет тетрадки и ручки. Честное комсомольское, в понедельник отдам». «Зачем вам в этом состоянии бумага и ручка?» — вздохнула она. «Как зачем?» — удивился я. — «Для математических шарат», — выпалил я. «Не могли бы вы нас больше не беспокоить после 9 вечера?» — попросила она, конечно же, играя на аудиторию. «Да дай ты парню тетрадку», — потребовал по-домашнему агент Хрущев, удаляясь вглубь дома. Мария закрыла дверь перед моим носом для вида, что-то ворча. Но через некоторое время вернулась, открыла ее снова и подала мне ручку и тетрадь. «Да, и я очень извиняюсь, стократно извиняюсь», — произнес я, моргнув ей обоими глазами в знак благодарности, и вернулся в свою квартиру к сэмпаю, где на кухонном столе под свет лампочки без абажура тетрадка была открыта, и я принялся делать то, чем занимался всю эту неделю — рисовать труды Валериного мозга, попутно объясняя пьяным голосом, что это и откуда, кое-где специально вставляя пометки на полях. Получилось похоже, еще бы не получилось. «Вот как-то так», — закончил я рисование. «И вот эта вся штука в потенциале может быть энергоемче, чем то, что мы имеем. За бугром и в МАГАТЭ не знают и не узнают, потому что мы впереди планеты всей». «За это выпить надо», — улыбнулся сэмпай. И кружки были снова подняты, теперь уже над псевдосекретными чертежами. «Слушай, я видел, у тебя в коридоре телефон есть. А давай я ему позвоню», — предложил сэмпай. «Кому?» — сделал вид, что не понял я. «Ну, писателю. Скажу, что брал такси и летел к нам с коньяком и деньгами». «Не поздно?» — теперь уже я спросил его. «Это же писатель. Он ночами не спит, пишет, утром отсыпается. Забавный тип. Чехвостит в хвост и в гриву Саратовский союз писателей. Говорит, что все они бездари и в говне, а он один на белом коне». «Вполне по-булгаковски», — кивнул я. «Не читал», — покачал головой сэмпай и, встав, удалился в коридор. И из коридора тут же донеслось щелкающее вращение телефонного диска. После непродолжительных гудков на другом конце провода взяли трубку. «Привет, это сэмпай», — раздался голос сэмпая. «Слушай, тут очень интересная идея для твоих книг. Выпиваю с младшим научным сотрудником одним. Приезжай, бери коньяк и бабки бери. Тут сейчас адрес тебе скажу». И на мое удивление сэмпай назвал ему мой адрес. Даже я не смог бы его вспомнить, а он сейчас не то что выговорил, он отчеканил, будто это было самое важное в его сегодняшнем дне, подумал я. Одно меня радовало. За стеной были Никита Сергеевич и Мария. И, как нам сказала Маша, я в полной безопасности. Кто бы сюда ни приехал. Мы вернулись к распитию пива, шутили, смеялись над реально казавшимися смешными вещами. Все это время тетрадка лежала на столе. И вот через час сэмпай засобирался домой, даже разбудил Тулу и бойца. «Погоди, погоди», — спросил я, — «разве мы не будем ждать твоего друга-писателя?» «А я ему адрес сказал, он, может, сейчас сам заедет, а может и нет. Ты же понимаешь, это писатели, творческие люди. Если что, если у него что-то не получится, я тебя в воскресенье с ним познакомлю». «Ну ладно», — выдохнул я, пожав плечами. Пиво из бидона было уже вылокано за это время. Мы по несколько раз ходили в туалет, созерцая, как в ванной спит Тула. Но только сэмпай и его товарищи покинули мою квартиру, в дверь постучали. Я посмотрел в глазок и обомлел. Мое сердце буквально ушло в пятки. На лестничной площадке стоял тот, кого я никак не мог ожидать здесь и сейчас.